Глава 25. Главный по княжеству. Я кое-как отцепил от своей шеи Бульку. «Эй, ты чего? Ныряй, откуда вылезла?» Булька испуганно взглянула на насупившуюся Глашку и скрылась в катке. На всякий случай я заглянул туда. В колыхавшейся воде, дробясь, отражались кухонные свечи, а больше в кадушке ничего не было. Глашка покачала головой. «Ох, немой, ну вот и что мне с тобой делать?» – грустно спросила она. Я подошел и обнял ее. «Глаш, ну ерунда это все. Я и сам не ожидал, что так получится. Любит нечисть своего князя. Разве это плохо?» Глашка не выдержала и рассмеялась. «Видел бы ты свое лицо, когда я вас застукала. Смотри, стану княгиней. Я такого не потерплю». «Непременно станешь», — улыбнулся я. «Из тебя, княгиня, хоть куда». В столовой Сытин сворачивал карту. «Так», — строго сказал он. «Сейчас всем спать, подъем за час до рассвета. Хотя...» Тут он перевел задумчивый взгляд на стол. «Еще по стакану можно, чтобы крепче спалось. И поросенка доедим, не пропадать же добру». Так мы и сделали. В комнате Глашка с загадочным видом повернулась ко мне. «Немой, а можно тебя попросить?» «Конечно, можно», — ответил я. «А о чем?» Глашка снова рассмеялась. «Ты бы сначала спрашивал, а потом соглашался. Ты можешь в кота перекинуться?» «Глаш!» – осторожно начал я. «Вообще-то я соскучился. Нет, приятно, конечно, когда за ухом чешут, но я рассчитывал на другое». «Ну, пожалуйста!» – протянула Глашка и состроила просительную рожицу. «Ну вот что тут поделаешь?» Я грустно вздохнул и скинул одежду. «Давай, немой, перекидываемся!» В голове звонко щелкнуло. Глашка наклонилась и погладила меня по спине. «Хороший!» – прошептала она. А потом... Глашка внезапно исчезла. Передо мной стояла пушистая, серая, с белой грудью кошечка. Она пристально посмотрела на меня желтыми глазами, потом потерлась щекой о мое плечо и мурлыкнула. «Ух, бля! Мяу!» Рассвет выдался сырым и ветреным. С темного неба сеялась противная зябкая морось. Поеживаясь и зевая, я миновал рыночную площадь и подошел к воротам княжеского терема. Охранники, узнав меня, вытянулись и крепче ухватили копья. Один из них стукнул кулаком в окошко дощатой калитки. «Князь Добрыня Немой, к князю Всеволоду!» Князь Всеволод сам встретил меня на крыльце терема. «Идем, Немой, бояре уже собрались!» Мы поднялись по широкой лестнице в тронный зал. Ого, князь держал свое слово! Посреди зала стоял новый трон с двумя сиденьями, обитыми мягким малым бархатом. В сочетании с резными ореховыми ручками смотрелось это дорого и красиво. «Нравится?» – спросил меня князь. Я кивнул. «Неплохо, что тут скажешь?» – постарался князь. Бояре в меховых шапках сидели на лавках, тихо переговариваясь. Но когда мы подошли к трону, все сразу замолчали. «Бояре!» – громко начал князь Всеволод. «Княжество в опасности! Хазарский отряд сегодня пересек границу и собирается грабить наши рубежи! Дадим отпор врагу! Не позволим ему топтать нашу землю!» «Не позволим!» – одобрительно зашумели бояре. «Я приказал снарядить дружину!» – продолжал князь. «И сам еду с ней!» – князь перевел дыхание. «Править Старгородом остается мой кровный брат и племянник, князь Добрыня Немой! Слушать его, как меня, если спросит совета, советуйте от чистого сердца. Если прикажет, выполняйте без рассуждений. Я ему верю и от вас требую того же». «А как же Михаил, княжич?» – крикнул с места один из бояр. «Ну куда ты лезешь-то, бля?» – я прищурился, запоминая крикуна. «Княжич Михаил еще не оправился от ран», – твердо ответил Всеволод. «Но он поможет князю Добрыне, а теперь пора». Бояре встали и поклонились. Мы с князем Всеволодом кивнули в ответ. «Проводишь меня, Немой?» – спросил князь. «Конечно». «Каждый боярин управляет своей службой», – втолковывал мне князь, спускаясь по лестнице. «Один – городской охраной, другой – сбором налогов, третий – ремонтом дорог и так далее. В общем, сам разберешься. Требуй с них без пощады, чтобы не обленились. И проверяй, воруют без совести». «А на кой хер ты таких вороватых бояр набрал?» – спросил я князя. «Так других-то нету», – вздохнул Всеволод. Мы снова спустились во двор, где уже построилась дружина. «По коням!» – скомандовал Фома, увидев князя. Дружинники мигом очутились на конях. Князь Всеволод легко запрыгнул в седло. Я поглядел на него снизу вверх и почувствовал себя неловко. Князь, который, как ни крути, старше меня, уезжал защищать землю от врага, а я оставался в тылу. Нечестно как-то, бля. «Не скучай, немой!» – весело крикнул Всеволод. «Мы скоро!» Он как-то даже помолодел. Дружина подвое потянулась к воротам. Я обернулся. За моей спиной кучно стояли бояре и ожидающе смотрели на меня. «Чего вам, отцы?» – спросил я. «Вопросы или предложения?» Необъятный боярин, не торопясь, выступил вперед и величаво поклонился. «Государственные дела надо вершить, княже. Столько их накопилось, не в проворот». Я тяжело вздохнул. «Ну, идем!» И направился обратно в тронный зал. Усевшись на трон, я глядел снова разместившихся по лавкам бояр. «Эх, бля, как же я не люблю всю эту бюрократию! Но делать нехер, обещал Всеволоду, так разгребай теперь! А меня Глашка ждет, мы участок под строительство смотреть собирались. Давайте в порядке очереди, только побыстрее, у меня своих дел по горло». Часа через три я понял, почему Всеволод так весело свалил на войну. Дел в Старгороде накопилось выше церковной маковки, и этот гад радостно оставил их на мои плечи. «В кузнечном конце деревянная мостовая прохудилась», – гундел один боярин. «Чинить надо. А за чей счет чинить? За казенный или с кузнецов налог собрать? И откуда лес возить? Из комариной чащи или из-за реки? Из-за реки дальше, но там лес лучше, а в чаще лес не очень, зато близко». «По деревням налоги пора собирать», – вещал второй. «А чем брать? Деньгами или продуктами? А если продуктами, то куда их складывать?» К обеду я окончательно заипался биться, как муха о стекло, но старательно вникал во все тонкости и подробности. По хитрым рожам бояр я четко просек, что они только и ждут, когда я махну рукой и оставлю всю эту херню им, а они постараются для своего кармана. «Вот хер вам! Это князя Всеволода можете наёпывать, сколько душе угодно!» Из последних сил я сделал вид, что мне очень нравится хозяйствовать. Внимательно слушал все детали отчетов, задавал вопросы. Велел позвать писца, чтобы он записывал каждое сказанное боярами слово. «Молодцы, отцы, что о княжестве заботитесь», – бодро сказал я боярам. «Вместе мы тут порядок наведем». Бородатые рожи бояр уныло вытянулись. Я помурыжил их еще пару часов и отпустил, велев завтра с утра снова собраться с предложениями. «Надо бы вас обедом угостить, да некогда, дел полно, так что дома пожрете. Завтра с утра не опаздывайте». Насчет дел я боярам не соврал. Надо было уладить отношения с княжичем Михаилом. Не хватало, чтобы он у меня за спиной выкинул какой-нибудь фортель. Гиппократ Поликарпыч уже не опасался за жизнь княжича, и теперь Мишка отлеживался где-то в своем углу отцовского терема. Я подозвал писца и попросил узнать, чем занят княжич. Княжич изволил читать в своей комнате. Подумав, я приказал притащить туда обед и сам направился к княжичу. Дверь была закрыта, я постучал. «Какого хера?» Недовольно откликнулись из-за двери. «Кто там?» Я ухмыльнулся. «Наш человек». Толкнул дверь и вошел в комнату. Княжич сидел возле стола, на котором была открыта толстенная книга. «Привет, Миша», – сказал я. «Поговорим?» Княжич неохотно оторвался от книги. «А, это ты, немой. Ну, давай». Я плюхнулся на стул, вытянул ноги и бесцеремонно заглянул в книжку. На развороте были подробные чертежи каких-то адских машин на огромных деревянных колесах. «Военная техника?» Княжич помедлил, потом закрыл книгу и протянул мне. «Осадные башни, тараны и катапульты. Новое слово в военном деле», – прочитал я на обложке. «Тяжелое». «Из Европы выписал», – с гордостью сказал княжич. «Охрененно», – с искренней завистью сказал я. «Выглядит как новенькое. Дашь почитать раритет?» «Почему как новенькая?» – удивился княжич. «Ее только в этом году издали. Монахи Пражского монастыря 7 месяцев писали, не покладая перьев. Тираж – 80 экземпляров. Все европейские армии перевооружаются. А это первый экземпляр на Руси». Я прикусил язык. В самом деле, не рассказывать же ему про орбитальные бомбардировщики и мобильные десантные группы. Я вернул княжичу книгу. «Миша, мне твоя помощь нужна». Княжич удивленно посмотрел на меня. «Бояре, черти вороватые, воду мутят, хитрят. Все утро с ними бился. А ты ведь их лучше меня знаешь. Поможешь приструнить, пока они все княжество не растащили?» Взгляд княжича стал настороженным. «Не знаю», – сказал он. «А если у меня не получится?» «Как это не получится?» – простодушно удивился я. «Вместе-то? Да они у нас и не пикнут, а если и ошибемся, да похрену. Думаешь, батя твой не ошибался по молодости?» При упоминании отца плечи княжича опустились. «Про отца не думай», – сказал я. «Он Старгород на меня оставил, с меня и спросит». Княжич задумался. «А что мы вместе делать будем? Как ты себе это представляешь?» Я потянулся на стуле, чтобы размять затекшую спину. «Слушай, давай пожрем, а? За едой все и обсудим». Я выглянул в коридор и увидел слуг, которые тащили еду и посуду. «А вот и обед!» За жареными куропатками и медовухой мы кое-как договорились о совместных действиях. Решили, что княжич будет совещаться с боярами и сообщать мне свои решения по зеркальцу, а я буду проверять работу на местах. В случае затруднений советуемся и решаем вместе. Княжич приосанился, глаза его горели огнем. Видно, не терпелось на троне посидеть. Вот и хорошо. Я рассказал княжичу пару анекдотов, удивился количеству книг на полках. В общем, к концу обеда мы почти подружились. В дверь постучали. «Кто там?» – крикнул княжич. В комнату заглянул охранник. «Литовский посол просит князя Добрыню Немого его принять». «А этому чего надо?» – удивился я. «Крыша в посольстве протекла». «Не могу знать», – браво ответил охранник. «Где он?» «Ждет в приемной». Я задумался. Давно пора было домой, но и нахер посла отправить как-то невежливо. «Ладно», – вздохнул я. «Иду. Давай, Миша, утром увидимся». Без охранника я бы в этом тереме точно заблудился нахрен. Обратно в тронный зал мы добирались полчаса, не меньше. Понастроят лабиринтов, а потом люди пропадают. Посол со свитой уже был в зале. Тот самый продвинутый европеец, который любовался моей голой жопой, когда я огненного змея кусал. Козлина, бля! Я махнул послу рукой и взгромоздился на трон. Литвины низко поклонились. «Позвольте поздравить вас, уважаемый Добрыня, с княжеским титулем», – застрекотал посол. «Теперь вы имеете возможность по праву войти в славную семью европейских правителей». Бля, только семьи с правителями мне не хватало. Надо как-то запретить эту агитацию нахер». «Слушай, давай по делу», – прервал я комплименты посла. «Я заипался уже в этом дворце сидеть. Говори, чего тебе?» «Позвольте в честь обретения титула преподнести вам скромный подарок», – не смутился посол. «Именное зеркальце для связи, изготовленное лучшими мастерами Европы». Он протянул мне зеркальце в изящной золотой оправе. «По этому зеркальцу вам не будет стыдно разговаривать с самим римским кесарем», – заливался посол. «Обратите внимание на функцию надлежащего имиджа». «Чего?» – охренел я. «Вот здесь сбоку кнопочка», – показал посол. «Нажмите ее и посмотрите в зеркальце». Я из любопытства нажал кнопку. «Ипать!» Из зеркальца на меня смотрела розовощекая голубоглазая пугало в белокурых кудрях. Глаза были аккуратно подведены, а губы блестели от помады. «Это что за херня?» – взревел я, выкатив глаза на посла. «Легкий макияж, скрывающий природные недостатки внешности», – улыбнулся старый козел. Я ему зеркальце чуть в рожу не швырнул, но сдержался, князь все-таки. Сунул стекляшку обратно в руки послу. «Спасибо, предпочитаю отечественного производителя. Еще вопросы?» Посол оглянулся по сторонам. «Нас не подслушивают?» – спросил он, понизив голос. Я пожал плечами. «А я и пу, тут прислуги и охраны полный терем, да еще и бояре шастают». «Может быть, вы соблаговолите выйти со мной в сад? Дело очень деликатное». «Охереть! Интересно, что ему еще надо?» «Ну, пойдем», – кивнул я. «Все равно домой собирался». Мы спустились по лестнице и вышли в княжеский сад. Свита посла шла позади. Посол отвел меня за яблоню и задумчиво взял за пуговицу кафтана. «Скажите, Добрыня». Я аккуратно, чтобы не сломать, отцепил руку посла от пуговицы. «Ах да, простите», – извинился он. «Скажите, уважаемый Добрыня, вы не хотели бы стать единственным русским князем?»